«Стало быть, отсюда и слободы не увидят», — вздохнул Савва. «Ну ничего», — печально сказала Вера. «А сколько всегда народу под Вознесенку ходит? Кто-нибудь да увидит». И они невесело повернули к дому. Полностью замысел их не удался. По дороге им попадались полицейские, жандармы и казаки. Особенно много было их поблизости от вокзала. Мастерские не работали. Сторож, распахнув горячему солнышку дверь, грелся на пороге проходной будки, заметил Савву. «С праздничком!» — поздравил он. «Спасибо», — ответил Савва. «На работу никто не пришел?» «Нет, куды тут? Все на маевку в рубахинский лог потянулись. А ты чего же один от народа отбился?» «Да так», — уклонился Савва. «А потом не совсем я один. С девицей можно и во всякое время погулять», — наставительно заметил сторож. «А в такой день надо быть с товарищами». «Вот и я посчитал так же», — отходя засмеялся Савва. И у Веры опять в предчувствии большого счастья ёкнуло сердце. Агафья Степановна не знала, ругать молодежь или радоваться их благополучному возвращению. Вера глядела на нее ангелочком, просила не сердиться, что так получилось. А Савва почесал в затылке, сказал просто и почти истинную правду. «В лес забрались, Агафья Степановна, да только что и вышли оттуда. Батюшки, заблудились». «Все-таки выбрались», — неопределенно объяснил Савва. Они накинулись на завтрак, собранный для них Агафьей Степановной, и, весело перемигиваясь, вырезали даже тарелки. Потом улеглись и моментально заснули. Агафья Степановна ходила на цыпочках, раздумывала, будить ли их к обеду, и решила, пусть спят. Целую ночь бедняги по лесу проплутали, намаялись. Ладно еще, беды с ними никакой не случилось. Разбудил их Порфирий. Он влетел, запыхавшийся, с горящими глазами, рукавом стирая со лба росинки пота. «Савва, ты что же это спишь?» «А что?» — спросил тот, вскакивая. «Ты понимаешь, во всю Вознесенскую гору по уступу утеса кто-то написал слово «свобода»? Прямо из слободы, с этого берега видно. Весь народ туда повалил. Мы с маевки шли. Тут говорят, айда к реке смотреть, понимаешь? Свобода! Вот здорово! Полиция туда хлынула, и казаки все поскакали. Одевайся, пойдем». Вера тоже пошла. К ним присоединился и Филипп Петрович. Он давно уже не хаживал на рабочие массовки и сходки, отговариваясь нездоровьем. Тут его подтолкнула необычность вести, принесенной Порфирием. По всем улицам народ спешил к реке, на паром невозможно было попасть, но и с этого берега четко были видны теперь в упор освещенные лучами солнца яркие белые буквы. На вершине утеса суетилась группа конных казаков, они не знали, что предпринять, по-видимому, спуститься и уничтожить надпись, таких смельчаков не находилось. «Вот оно, братцы, что значит», — говорил, любуясь надписью какой-то рабочий, в новых сапогах с туго натянутыми голенищами. Он даже щелкнул языком от удовольствия. «Свобода!» Забегали фараонишки, затрясли штанами. «Эх, туда бы еще красный флаг приспособить. А мы здесь с красным флагом», — отозвались ему. Над головами людей заколыхалось на ветру кумачевое полотнище, горячее, словно наполненное живой кровью. Оно впервые появилось прямо на улицах Шиверска, поблизости от жестяных вывесок с черными двуглавыми орлами, сжимающими в когтистых лапах подобие земного шара. Лоскут красной материи манил к себе взоры, зажигал их надеждой, смелостью и притягивал все новые и новые десятки людей. «Песню давай!» И с одного голоса, срывающегося и напряженного, постепенно окрепло и разлилось вшире вдаль грозное «Вставай, проклятием заклейменный!»